1856 году, кажется так, я напечатал, уступив издание московскому книгопродавцу Глазунову, путевые записки «Фрегат Паллада» и, конечно, поспешил представить первые экземпляры всей императорской фамилии с посвящением великому князю Константину Николаевичу, которому был обязан этим плаванием. Тут я не робел и не боялся, потому что эта книга была, так сказать, моим обязательным литературным отчетом о путешествии. Затем я и был взят, чтобы описать, и худо ли, хорошо ли, я не боялся представить свой труд. Но романы – это другое дело. У меня не достало даже духа принести Обломова к великому князю Николаю Александровичу, моему ученику. По какому праву я принесу ему роман? Я не Пушкин, не Гоголь. Мало ли кто пишет романы. Это значит, я написал хорошую книгу и считаю ее достойную представить тому или другому высокому лицу. Я думал наивно, что высокие лица, заметив хорошее, сами изъявят свое удовольствие автору. В прежние времена подносили книги с целью подарка, перстня. Это мне казалось неприлично выпрашивать. Да притом великий князь был... еще юноша, и я не знал, можно ли было ему читать романы. Все это разные угодники поняли и растолковали иначе. Не хочет, дескать, стало быть, не признает, и тому подобное. И собралась этих угодников, кажется, порядочная толпа, и давай меня катать всячески. Я ничего этого, конечно, не воображал. Мне не приходило и в голову, чтобы мной занимались, обращали на меня особенно внимание. Я не подозревал в себе никак настолько значительного таланта, чтобы меня заметили выше. Я был счастлив успехом Обломова, и тогда только сам несколько про себя оценил книгу и принес ее министру просвещения, и даже думал, что он доложит когда-нибудь государю, вот и все. Но как он этого не сделал, и свыше, по-видимому, ничего о книге не заметили, я и подумал, что это не такое важное произведение, чтобы его туда представлять. Но соваться туда своими сочинениями я, конечно, не решался, тем более, что не знал, как высокие лица относятся к литературе. Словом, как неважная личность, я не лез вперед, и от этого все мои беды. Мне в голову, говорю я, не приходило, чтобы ультраконсервативная партия знала каждый мой шаг, каждое слово и каждое письмо. А она знала, это бы еще не беда, но на всем этом и, между прочим, на моей истории с Тургеневым она построила целый план трагикомических действий против меня, отравив мне жизнь и не извлекшей никакой из меня пользы. Всему этому помогли много мой неосторожный, часто резкий язык, потом мое болтливое перо и, наконец, Тургенев. Из переписки моей узнавали все, и объяснение с Тургеневым, и отношение к тем или другим лицам. Мои резкие отзывы о том, о другом, даже о близких лицах исходили частью из моей натуры, то есть из природного, развившегося до крайней степени анализа моего ума и наблюдательности. Частью из духа того отрицания, которое сделалось руководителем и орудием нашего века, повсюду, во всех делах и в литературе особенно. С Гоголем мы стали на этот отрицательный и в беллетристике путь, и не знаю, когда доработаемся и доживем до каких-нибудь положительных воззрений, на которых бы умы могли успокоиться. Может быть, никогда. Это очень печально. Отрицание и анализ – расшатали все прежние основы жизни, свергли и свергают почти все авторитеты, даже и авторитеты духа и мысли, и жить приходится жутко, нечем морально, не знаю, что будет дальше. В моей чуткой и нервной, наблюдательной натуре изощрилось это жало анализа, но однако же тут же рядом ужилось и сердце, и многое другое. Зато меня и зовут отсталым. Пусть. Я постараюсь претерпеть до конца. От анализа, конечно, не укрылись отрицательные стороны, то есть уродливость, ложь в тех или других явлениях, в тех или других личностях. И язык не сдерживал себя, выражался или шутливо, или резко. В то же время я не переставал и благоволить к тем же самым явлениям и лицам, признавая в них положительные, то есть хорошие стороны.